Сделавшись ханом Золотой Орды, Берке не стал переезжать в город-сарай, во дворец Батухана. Ставка его по-прежнему оставалась на земле принадлежавшего ему аймака в небольшом городке Актюбе, что находится в 9 фарсахах от Сарыкума. Фарсах – мера длины, равная 6 километрам. Но, подражая основателю Золотой Орды, хан велел называть свою ставку тоже сараем, хотя официальной столицей Орды оставался по-прежнему Сарай-Бату. Одним из первых его деяний после вступления на престол был приказ воздвигнуть мечеть золоченными минаретами. Как и Бату, Берке не выделялся крупным телосложением. Он был среднего роста, сухощав и подвижен. Подобно большинству потомков Чингисхана, он унаследовал от деда злобу, зависть, жестокость и смелость в решениях. И так же, как его великий предок, умел скрывать свои чувства и замыслы. В отличие от своего брата Бату, Берке никогда не мстил в открытую, предпочитая вершить дела чужими руками, оставаясь в тени. По его научению, Менгу в год, когда стал повелителем великого монгольского ханства в Каракорубе, в одну ночь приказал вырезать 75 человек из монгольской знати вместе со старшим сыном Чагатая Бори. Никто не знал, какую роль в этом сыграл Берке, опасавшийся растущего влияния потомков Угидея и Джагатая. Берке считал, что действовать открыто еще не пришло время. Да и зачем? Недаром говорят, что если Аллах захочет услышать, то услышит даже шепот. Далеко шли коварные замыслы Берке. Он только выжидал удобного случая, чтобы уничтожить всех потомков Угидея и Джагатая, навсегда отрубить эти две громадные ветви на древе Чингизова рода. Но все замыслы в свое время перепутал Бату-хан. Отправляясь в поход на Оросудские и другие лежащие к западу земли, он взял с собою молодого Алгуя, рожденного от среднего сына Джагатая, Пайдара, и 18-летнего Кайду, рожденного от сына Угидея, Хаши. Особенно ненавидел и боялся Берке отважного и дерзкого Алгуя, которым угадывал в будущем своего главного соперника. Он жаждал его смерти, но страх стать врагом Бату-хана заставлял откладывать исполнение задуманного. Берке всегда пользовался уважением великого хана Менгу. Однажды по его просьбе хан даже открытие Курултая велел начать с мусульманской молитвы. Это был знак большого доверия по отношению к родственнику, потому что сам Менгу не придерживался никакой веры, поклоняясь только тому, чему поклонялся его предок Чингисхан. Осторожность Берке, его хитрость, позволяли ему всегда быть одним из первых среди потомков потрясателя вселенной. Он неплохо показал себя при взятии Хорезма и подчинении кипчакских степей в походах на Оросутов. Он никогда не бросался в битву во главе своих туменов, но и не оставался позади. Никто не видел на его лице страха. Правда, он не был известен среди монголов своими подвигами, так как был известен Ногай, но порученным ему войском всегда руководил разумно. И вот теперь, когда Берке перевалило за 50, он наконец сел на трон Золотой Орды. Осуществилось давнее, заветное. Казалось, что все было продумано много раз, и все-таки с чего следовало начать? Давно известно, одно дело сесть на трон, а другое править. Сидеть на троне Золотой Орды равносильно тому, что сидеть на спине дракона. Чуть оказался неловок, неосмотрителен, и он сбросит на землю, а хищная пасть тут же проглотит недавнего своего повелителя. От одного корня были рождены Бату и Берке, но тем не менее они мало походили друг на друга. Если первый был подобен орлу, то второй больше напоминал ястреба. И полетом они отличались, и добычу могли взять каждый только свою. Бату умел покорять другие народы, Берке же мечтал только о том, чтобы удержать их повиновение. Он словно чувствовал, что стоит ему лишь развести в стороны руки, чтобы схватить, добавить что-нибудь к владениям Золотой Орды, как посыплется, начнет разваливаться то, что пока еще не крепко держит. Внешне казалось, что все осталось точно так же, как было при Батухане. На землях Орды царил мир, а народ был покорен. Но так только казалось. То в одном месте, то в другом появлялись люди, выступавшие против порядков, установленных монгольскими ханами. И странное дело, они не оставались одинокими. Отряды их сразу же росли в числе, набирали силу и мощь. Выходит, что покорность народа была обманчива. Берке хорошо понимал, как страшны для Орды подобные выступления. Однажды увиденное запоминается людям лучше, чем 100 раз услышанное, поэтому с бунтовщиками он был намеренно жесток, и ни один из них не мог рассчитывать на милость и пощаду хана. Над Золотой Ордой, сильной и могучей, словно была разлита вечная тревога и ожидание близкой беды или угрозы. Мало кто мог в то время почувствовать это. Но каждому было видно, как беднеет с каждым годом кочевник, переставший ходить в походы и набивать переметные суммы чужим добром. Каждый мог видеть, как после страшного опустошения вновь поднимаются и становятся многолюдными города Оросутов. Ни дань с покоренных земель, ни налоги с проходящих через Орду купеческих караванов не могли укрепить созданное Бату государство, потому что все шло лишь в казну хана и тратилось на то, чтобы сильным оставалось войско. Даже ислам со всеми своими догмами и учением арабской покорности своим повелителям не мог сплотить нищий народ, привыкший только брать, но ничего не давать другим. И не от благородства, но по доброй воле ограничивался Берке только данью соросутских земель. Ему, кочевнику, непонятным и загадочным казался народ, который после того, как у него отняли все, не погиб, не превратился в бродягу, а с невиданным упорством продолжал возводить города и пахать землю. Таинственной и хмурой казалась земля Оросутов, пределы которой терялись где-то далеко на севере, за черными лесами и непроходимыми болотами, где вязли монгольские кони. Чутье кочевника подсказывало Берке, что от непонятного следует держаться подальше. Достаточно лишь совершить набеги, чтобы враг никогда не стал сильным, и ссорить между собой князей, а там все воля великого неба. После смерти Батухана, почувствовав слабость его преемников, зашевелились головы, потянули в сторону наследников Угидея и Джагадая, Хорезм, Хорасан. Азербайджан прибрал незаметно Кулагу. Страшно становилось Беркехану, когда он думал, что от могучей Золотой Орды могут остаться только жалкие лоскутки ее прежнего величия. Усидеть на драконе можно было только при том условии, если на каждую из голов удастся накинуть новую, взамен истлевшей узду, а поводья взять в железные руки. А руки тех, кто потянулся к землям Орды, следовало отсечь. Это сделать непросто. Но иного выхода не было. Не затем он столько лет вел борьбу за трон, чтобы, получив его, оказаться ханом без власти. Так думал Берке, стоя на склоне холма и наблюдая, как возводится новая мечеть, которая своим великолепием и красотой должна покорять мусульман и гостей его новой столицы. Строил ее известный мастер Рамей Коломон. Давно еще, когда доблестное войско Кулагу вступило на земли армян, попал он в плен. Берке выбросил его у родственника. Уже тогда мечтал он возвести удивительную мечеть, но Коломон не подчинился приказу. «Я христианин», — сказал он, — «и не годится мне строить дом для чужого бога». Упрям был мастер, несколько раз пытался бежать, и потому Берке велел заковать его в цепи. Только теперь, когда он стал ханом Золотой Орды, Берке вспомнил и велел привести к нему Коломона. «Если построишь мечеть, равной которой нет во всем мусульманском мире, я дам тебе волю», — сказал хан мастеру. «Хан говорит правду?» — спросил Коломон. «Да, хан не повторяет дважды и не берет свои слова обратно». Арамей, стосковавшийся по свободе, задумался. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я люблю свою веру, но волю еще больше». Этот разговор Берке вспомнил, увидев сейчас Коломона. Рамей, обнаженный по пояс, мускулистый, бронзовый от загара, выставив вперед рыжую бороду, рассматривал чертеж, нарисованный на черной доске. Вокруг, подобно муравьям, копошились рабы, подтаскивая кирпичи и доски. Коломон чуть повернулся, и хан увидел цепи на ногах и руках мастера. Губы Берке тронула недобрая усмешка. Что ж, пришлось поступить так, иначе проклятый Геур может вновь попытаться убежать. Ему всего 40 лет, он еще полон сил, и никто не знает, что у него на уме. Берге стоял неподвижно, глядя на то, что делалось внизу. Лицо его было бесстрастным, также неподвижно и молча, не смея нарушить размышления хана, стояла за его спиной свита. А новому хану было о чем подумать. Он знал, что строительство мечети не сохранит ему Золотую Орду, и все-таки считал, что поступает правильно. Мечеть – символ власти, а это по душе народу. Скрытным человеком был Берке. О его планах и думах не знали даже самые близкие люди. Страшным было то, что задумал он, и поэтому никому не мог доверить хан свою тайну. Золотая Орда, великан, третью часть своего царства, созданного Чингисханом, занимает она, а по-прежнему, как и при нем, зависит от Каракорума, и каждый свой шаг обязана согласовывать с сидящим там ханом. В свое время потрясатель вселенной хорошо продумал внутреннее устройство монгольского царства. Он разделил его на улусы и отдал каждый из них в управление одному из своих четырех сыновей. Дальше каждый улус делился на аймаки, которыми владели сыновья его сыновей. По строжайшему завету великого Кагана, аймаки должны были подчиниться улусам, а все вместе великому хану в Каракоруме. Давно ушел из жизни грозный Чингисхан, а его потомки свято выполняли установленный им порядок. Ежегодно улусы отправляли в Каракорум всю дань, собранную ими с покоренных народов. Все, что удавалось захватить в походах. Только великий хан Каракорума вправе был делить добычу и решать, кому что причитается. Заручившись поддержкой Курултая, он мог вообще забрать все и отдать кому-нибудь одному для подготовки нового похода. Велик и могуществен был тот, кого поднимали на белой кошме в Каракоруме. Третий сын Чингиза, Угедей, став ханом, не смог совершить того, что сделал его отец. Но он сумел сохранить монгольское царство и, послав походы отважных волчат Бату, Куюка, Бори, Кубилая, Хулагу, Байдара, Мингу, Кайду и Нагая, раздвинул границы. Когда же на трон Каракорума сел Куюк, счастье словно отвернулось от монголов. На смену славным битвам на чужих землях пришли внутренние распри, вражда и коварство. Ныне монгольским великим ханом считается Мингу, но он не обладает железной волей своего предка. Оттого два его брата, два волчонка младшего сына Чингисхана, Тули, Кубилай и Хулагу, уже показывают зубы. Первый покорил Северный Китай, второй – Иран. И не сегодня, так завтра станет Хулагу ильханом всего Ирана. А придет время, Кубылай сам себя объявит императором Китая. Близок час, когда должно распасться великое Чингизово царство. Так не пришло ли время и Золотой Орде стать самостоятельной? До каких пор богатства, идущие из ее земель, будут питать Каракорум? Если и дальше поступать так, то сможет ли Орда оставаться всегда сильной и могущественной? Змея, которая не растет, не станет драконом. Трон, подножье которого не укреплено золотом, рано или поздно покачнется, и им овладеет всякий, кто этого захочет. О самостоятельности подвластной отныне ему Орды думал Берке-хан, и это была его самая тайная и самая жгучая мысль. Никому не смел он о ней рассказывать, потому что знал крутой нрав Мингу. Предстояло ждать, когда кто-нибудь из потомков Чингиза хана отважится на этот первый, а уж затем... Зрачки раскосы глаз Берке вдруг расширились, потемнели, а желтое скуластое лицо налилось кровью. Оно обернулось к свите. «Привести сюда раба Коломона!» Один из нукеров торопливо бросился вниз по склону холма. Арамей, подгоняемый Нукером, начал неторопливо взбираться на холм. Медлительность мастера бесила хана, но внешне он сохранил спокойствие. Коломон держался независимо. Не доходя шагов 20 до хана, он вдруг остановился, поднял лицо. «Берке, хан!» — сказал он. «Цепи мои слишком тяжелы, чтобы мне быть проворным и быстрым. Пройдет много времени, прежде чем я успею приблизиться к месту, где стоишь ты, и упаду к твоим ногам. Считай, что я уже сделал это. Я слушаю». Непокорный Ромей никогда не называл хана великим. За это его неоднократно секли плетьми, бросали в глубокую яму Синдант. Но ничто не могло сломить мастера. Берке молчал, темными от ярости глазами смотрел на Коломона. Ромей сказал: «Самоубийство у христиан считается страшным грехом. Если меня поразит твой меч, я буду считать себя счастливым человеком, потому что смерть – лучший способ перестать быть рабом». Хан не ответил на его слова, не принял дерзкого вызова. Он спросил: «Я велел тебе выложить основание мечети из камня. Почему ты ослушался меня и делаешь его из кирпича? Мечеть может развалиться». В голубых глазах Ромея мелькнули смешинки. «Все во власти Аллаха. Зачем он станет разрушать то, что воздвигнуто в его честь?» Берке заговорил вдруг тихо, и это было признаком того, что его душит ярость. «Мечеть, построена ханом Золотой Орды, должна стоять вечно». Коломон покачал головой, делая вид, что не замечает гнева Берке. «Храмы и мечети стоят долго не потому, что их возводят по велению правителей, а потому, что строят их люди знающие. Обожженный кирпич, положенный на раствор ганча, крепче камня». «Значит, ты не хочешь исполнить мой приказ?» — вкрадчиво спросил хан. «Даже глупый исполняет умный приказ. Но слово «глупого человека» сбивает с толку самого умного», — с вызовом сказал мастер. «Выходит, ты умнее меня?» Если бы Коломон стоял рядом, ему наверняка не сносить головы за свою дерзость. Попятились страхи от хана Нукер. Советники, наёны, они знали своего повелителя, знали то, что, охваченный тихой яростью, он может ударить мечом любого, кто окажется рядом. Хан успокоился так же быстро и неожиданно, как и впал в ярость. Коломон улыбнулся. «Почему ты смеешься, Ромей?» – спросил Берке. «Услышав ваши проклятия, я вспомнил притчу, которую рассказывают на моей родине. Ну что ж, расскажи ее нам, милостиво», — разрешил хан. Ромей сощурил голубые глаза. «Однажды козел, взобравшись на высокий обрыв, начал ругать волка. Не было таких слов, которые бы он не сказал ему. Но прошло время, и козел успокоился. Тогда заговорил волк: „Ты потому такой смелый, козел, что я не могу добраться до тебя, но все еще может перемениться“». Берке с трудом подавил снова вспыхнувшую в нем ярость. «Пойди к Ромею», — сказал он жестко одному из нукеров, — «и отруби ему голову». И вдруг хан увидел, как побелело лицо мастера и в глазах вспыхнул страх. Берке рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Готов ли ты к смерти, Ромей?» «Я готов к ней с того дня, хан, как попал в плен. Смерть — избавление от мучений, которые выпали на мою долю. Но кто достроит твою мечеть?» Берке задумался. К нему наклонился Саук. «Великий хан, сохрани дерзкому Геауру жизнь. Мечеть стоит этого. Его величие донесет твое имя до потомков». Хан поднял руку, останавливая нукера, уже занесшего над головой Коломона кривую саблю. «В твоих глазах, Ромей, я впервые увидел страх. И это хорошо. Я дарю тебе жизнь. Всыпай ему 100 плетей». Берке отвернулся и пошел прочь. Он не видел, как посветлело лицо мастера, и вздох облегчения вырвался из его груди. Хан шел и думал, что Ромей, наверное, потерял разум. Ведь смерть действительно была бы для него избавлением от рабства. Он христианин, так почему же последние его слова были о мечети? «Мне она нужна, чтобы укрепить дух мусульман, прославить свое имя. Ромей же прекрасно знает, что я не прощу его дерзости, и как только мечеть будет закончена, его все равно ждет смерть. Хан не понял мастера. Откуда было знать ему, взращенному в дикой степи, где даже воздух был напоен запахом крови и жаждой разрушения, что есть на свете другие люди, душа которых может расцвести чудесным цветком, даже если тело стонет от боли. Ему незнакомо было состояние упоения, когда у человека появляется большая цель, и он получает возможность творить, созидать. Низко кланяясь хану, торопливо приблизился Салимгерей. «Великий хан», — сказал он шепотом, не поднимая на Берке глаза. «Баракши-хатун с 10 нукерами женщинами перешла Тумбель». Хан вскинул голову. Он все еще был во власти дум Арамей. И хотя Берке без труда понял, куда направлялась Баракши-хатун, он с надеждой спросил. «Возможно, она выехала на прогулку?» Салимгерей склонился еще ниже. «Мои люди думали так же, пока ее отряд не начал спускаться с перевала. Женщины вооружены и, наверное, держат путь в Иран, к хану Хулагу». Баракши-хатун была вдовою Бату, матерью последних ханов Золотой Орды Сартака и Улакши, татаркой из рода Алшин и исповедовала христианство. Тихая, почти незаметная для других, но яростная вражда шла между нею и Берке. Разделяла их веру, но еще больше – борьба за власть. После смерти Сартака по воле монгольского великого хана Каракаруми ханом Золотой Орды стал Улакше. Ему не было еще и 17 лет, а поэтому, учитывая светлый ум и умение смотреть вперед, регеншей назначили Баракши-хатун. Но когда молодой хан неожиданно умер, и Берке наконец добился того, что его подняли на белой кашпе, Баракши-хатун поняла – дела ее плохи. Отлично зная характер Берке, ханша ждала смерти в любую минуту, понимая, что пощады ей не будет. Монголы не прощали обид, не терпели соперников. Не однажды пожалела она, что не уговорила в свое время Бату-хана умертвить Берке. Желание отомстить за сыновей, вернуть власть над Золотой Ордой требовало действия. Баракши-хатун послала в Иран к хану Хулагу верного человека. Тот, движимый ненавистью к Берке и угадывая в нем соперника и врага, согласился принять под свою защиту старую хатун. И вот теперь Баракши-хатун бежала. Берке не был бы самим собой, если бы не предвидел такого исхода. И поэтому за ханшей велась постоянная слежка. Сообщение Салимгерея не было для него неожиданным. «Хорошо», — сказал хан, и кожа на его лице натянулась. Решила искать помощи у единоверца Хулагу. Он резко повернулся к Салимгерею. «Возьми свою сотню и догони ее. Я хочу видеть ее голову». Саук вздрогнул. «Она вдова Саид-хана, справедливого Бату. Она твоя родственница. Как ты можешь убить ее? Пусть уходит. Какой вред может причинить себе женщина?» Берке не удостоил старого советника даже взглядом. «Если я пожалею ее сегодня, то завтра она, соединившись с Хулагу, не пожалеет меня. Скачите и сделайте то, что я сказал». Саук промолчал. Слишком хорошо знал он хана, помнил его коварство, когда по подсказке Берке Менгу вырезал в Каракаруме почти сотню потомков Эгидея и Джагатая. Каменное сердце было у нового хана Золотой Орды, и Баракши-хатун ничего не значило для него. Берке вдруг нарушил тягостную тишину. «Пусть народ знает меня не только как доброго хана, строящего мечеть. Пусть знает, что я строг и ради справедливости велел отрезать голову жене родного брата, великого Бату. Мы должны помнить завет Чингисхана. Народ уважает своего правителя только тогда, когда боится его». На следующую ночь широколицый безбровый монгол, низко склонившись перед ханом, протянул ему шелковый платок, в котором была завернута голова Баракши-хатун. Берке, глянув на лицо мертвой, медленно перебирая четки, как истинный мусульманин, прочитал молитву и велел похоронить голову со всеми почестями, какие полагались, когда умирал кто-нибудь из ханских родственников. Еще одного врага настигла месть. Наступило время думать о другом. Иные заботы нахлынули на хана. покачнувшуюся Золотую Орду надо было укрепить, сделать могучей и грозной, такой, какой она была при Великом Бату. Берке завидовал славе брата, завидовал и пытался понять, как удалось тому совершить все, что бы он ни задумал. Завоевывая Мавераннахр, Чингисхан не встретил серьезного сопротивления. Пали один за другим Самарканд и Бухара. Многие крепости открывали свои ворота, даже не пытаясь бороться с монголами. Повозиться пришлось с Атраром и Сыганаком. Но только город Ходжент, словно доблестный воин, грудью встал на пути Дикой Орды. Когда тумены монголов достигли верховьев реки Сейхун и осадили Ходжент, эмир города Темир-Мелик не открыл крепостные ворота. Это был человек богатырского сложения, со смуглым, красивым лицом, дерзкий и смелый. В крепости было мало воинов. Конница кочевников, присланная Хорезмшахом, изменила. Еще утром оставила город, но эмир верил в бесстрашие и преданность своих людей. Вместе с воинами он постоянно находился на городских стенах, стрелял из лука, метал в нападающих камни. После нескольких попыток овладеть городом, монголы прекратили штурм, дожидаясь подхода свежих сил. Это о Темир-Малике напишет через годы иранский историк Джувейни. Темир-Мелик был истинным героем, и если бы богатырь Рустем, герой поэмы Шахнаме, жил в эту пору, то он годился бы ему в конюхи. Силы монголов и защитников города были неравными, и когда наступил роковой час, Темир-Мелик с оставшимися в живых воинами укрылся в каменной цитадели Хазаре. Дворец стоял на небольшом острове посередине Сейхуна. Сюда не долетали вражеские стрелы и камни с китайских метательных машин. Обозленные неудачей, упорством хадженцев, монголы пригнали 50 тысяч пленников из Атрара, Бухары, Самарканда и велели им строить мост к острову. Камни для насыпного моста брали в трех форсахах от реки. Нескончаемая вереница измученных, голодных и оборванных людей день и ночь двигались от горы к берегу. Но Темир-Мелик не дал монголам довести до конца задуманное. Каждую ночь 12 лодок доставляли его воинов к переправе, и те разрушали уже построенные. Зажигательные стрелы монголов ничего не могли поделать с лодками, укрытыми кошмами, обмазанными сырой глиной. На острове начался голод, и тогда Темир-Мелик посадил своих воинов в лодки и решил плыть вниз по Сейхуну. Страшным было это плавание. По обе стороны реки их преследовали конные монгольские отряды и осыпали лодки градом стрел в тех местах, где русло реки становилось узким. Все меньше воинов оставалось у Темир-Мелика, а у крепости Джент их ждало новое испытание. По приказу Джучи монголы надули воловьи шкуры, скрепили их стволами деревьев и перегородили Сейхун крепким плавучим мостом. Высадившись на берег, Темир-Мелик с небольшим отрядом ушел в пески Кызылкумы. Но погоня продолжалась. Враги настигли израненного, истекающего кровью батыра. Их было трое, он остался один. Лежа под кустом Саксаула, уже не в силах передвигаться, Темир-Мелик крикнул монголам: «Вас трое, а у меня три стрелы. Если хотите жить, поворачивайте обратно». Пораженные его мужеством, думая, что он все равно обречен на смерть, воины, посоветовавшись, ушли. Но Темир-Мелик не погиб. Ему удалось добраться до Хорезма. По повелению Мухаммеда он возглавил войско, обороняющее Ургенч. И здесь о его мужестве рассказывали легенды. Когда стало ясно, что Хорезм обречен, Темир-Мелик вместе с сыном Шаха, бесстрашным Джалал-ад-Дином, в сопровождении 300 воинов ушел в Хорасан. Так это было в те далекие годы. Ходжент разрушенный, залитый кровью побежденных, Джучи подарил 15-летнему Берке. Вместе с братом Беркежаром он воспитывался у одной из жен Джучи, Ханикей-бегим Бекринки, принявшей мусульманство. Здесь, постоянно окруженные учеными-улемами, они стали ревностными последователями ислама. Шло время. Беркежар сделался правителем Сузака, а Берке, по совету отца, оставив Ходжент своей мачехе, Ханикей-бегим ушел с ним в Кипчакские степи. И вот теперь, когда Берке стал великим ханом Золотой Орды, мысли его все чаще возвращались к Оченту, Бухаре и Самарканду. У Берке, мечтающего сделать Золотую Орду вновь сильной и великой, объединить все земли и народы под знаменем ислама, были свои планы. Он верил, что только ислам поможет ему свести счеты со своими противниками, такими как Кулагу. Задуманное нельзя было откладывать. Но с чего начать? Основное войско Орды состояло из кипчаков, татар, булгар, гузов, аланов и из других кочевых племен, завоеванных монголами. Эти кочевые народы трудно было причислить к истинным мусульманам. Они не имели ни мечетей, ни медресе. Среди них мало было людей, которые бы, как требовал того ислам, 5 раз в сутки читали намаз. Трудно, почти невозможно из таких людей сделать защитников веры. Нет, начинать надо было с городов Мавераннахра. Здесь большинство городских жителей были настоящими мусульманами. Здесь строились мечети и медресе, а улемы, мюриды, имамы крепко держали народ в руках. Берке хотел прославить свое имя и показать миру, что среди потомков Чингисхана только он один надежда и опора ислама. Хан надеялся привлечь на свою сторону духовенство, призывать его в Нижний Кипчак, чтобы оно служило в построенных им мечетях по городам Золотой Орды и учило кочевников законам ислама. Для того, чтобы открыть до поры до времени свои истинные замыслы, хан Берке объявил, что отправляется в Бухару познакомиться с великими богословами этого города и оказать им свое ханское покровительство. Была еще одна причина для поездки, но о ней хан пока молчал. После покорения Мавераннахра Чингисхан разделил между своими сыновьями и внуками захваченных в плен ремесленников. Получил свою долю и джучи. В Бухаре жило около 5000 золотых дел мастеров, кузнецов, строителей домов и мечетей, которые принадлежали Орде. Были такие люди в Хадженте и Бенакенте. Все, что они производили, вся плата за их работу должна была поступать в казну Орды. Но в последние годы золотой поток обмелел, и Берке подозревал, что тут не обошлось без вмешательства потомков Чагатая и Угэдэя, которые утаивают часть того, что по праву должно принадлежать ему. Подобное прощать было нельзя. Весной следующего года в сопровождении 10-тысячного войска хан Берке прибыл в Бухару. С подобающим хану почетом у западных ворот его встретил Мусабек, даргуши города, похожий обликом на перса. Ревели сурнаи и карнаи. Непривычные к этим звукам, храпели, вставали на дыбы кипчакские кони. После того, как были произнесены слова приветствия, Мусабек еще раз низко поклонился Берке. «Великий хан, разрешите отвести вас и ваших доблестных воинов в ставку, которую мы устроили вне стен города». Берке нахмурился. «Разве в городских дворцах нам нет места?» Даргуши замялся. «В городе есть дворцы, но великий хан, говори!» властно приказал Берке. Мусабек поднял голову и посмотрел в лицо хана своими пронзительными темными глазами. «В городе неспокойно. Узнав о вашем прибытии, горожане со вчерашнего дня забурлили, точно вода в казане. Особенно ремесленники и мастеровые, которые принадлежат Золотой Орде. Чем недовольны они? Люди говорят, что все заработанное уходит в Золотую Орду. Нечем кормить жен и детей. Они говорят, пусть хан или пожалеет нас, или прикажет вырезать». Лицо Берке перекосилось от ярости. «Истосковались по резне», — зло прошептал он. «Они хотят напугать меня. И ты советуешь мне остановиться за городом? Зачем дразнить собак?» «Нет», — сказал Берке. «Я не поверну своего коня. Я научу их встречать своего повелителя». И, повернувшись к Салимгирею, приказал: «Веди караван». В горле хана клокотал, бился гнев. Медленно втягивался в городские ворота караван. Воины в сверкающих кольчугах на темно-рыжих конях, окружавшие хана, взяли на изготовку длинные копья. Густые сумерки окутывал город. От журчавших арыков тянуло влажной прохладой. И в темных садах пели соловьи. На черном бархате неба вспыхнули большие мохнатые звезды. Впереди процессии ехал Даргуши, Мусабек и сотник Салимгерей. Жуткая, непривычная тишина окружала всадников. Берке сделалось не по себе. Он, степняк, всегда ненавидевший тесноту городов и знавший их только в моменты яростных битв, поежился. Может быть, следовало послушаться Даргушьей, отложить вступление в город до завтрашнего дня? Улица, ведущая к городской площади, вдруг сделала поворот, и Берке от неожиданности даже вздрогнул, натянул повод коня. Улица была полна народу. Люди стояли молча, и тысячи чадных факелов пылали над их головами. Отблески пламени метались по лицам, по одежде, и оттого казалось, что толпа колышется тяжело и грозно. Непривычной и жуткой была для хана эта картина. Телохранители сомкнулись вокруг Берке, выхватили из ножен кривые сабли и подняли их над головами. Алые отблески пламени заиграли на лезвиях. Толпа молчала, и отступать было некуда. Только выдержка могла спасти в этот миг золотоордынцев, потому что на узких улочках города они не смогли бы развернуться для битвы. Оставалось двигаться в неизвестное, и, пересилив себя, Берке дернул повод, послал коня вперед. Молча расступилась толпа, пропуская хана. Тревожно храпели кони, косили влажными большими глазами на людей, кровавые всполохи тысяч огней играли в их зрачках. Уже не тревога, а ужас овладел всем существом Берке. Он понял, стоит кому-нибудь в толпе бросить клич, и живая река раздавит и его самого, и нукеров с обнаженными саблями. Боя не будет, все кончится в один миг. Но люди безмолвствовали. Караман вышел на главную площадь. И когда казалось, что все уже позади, из боковой улицы хлынула новая огненная река и преградила путь. Салимгерей и Мусабек остановили коней, тревожно оглядываясь на хана. Вдруг из толпы выступил высокий худой человек в белой одежде с голубой чалмой на голове. Берке, задыхаясь от пережитого страха и ярости, двинул на него своего коня. «Что тебе нужно? Кто посмел заступить путь хану Золотой Орды?» — спросил он с угрозой. «Великий хан!» Человек в белых одеждах без страха смотрел ему в лицо. «У народа есть к тебе три просьбы. Говори! Ханы не боги, чтобы всю жизнь держать человека в рабстве. Даже убийцу приговаривают к определенному сроку или снимают с него голову. Всему есть предел. Многие ремесленники, плененные монголами и отданные дому джучидов, уже состарились и не могут делать то, что делали прежде. Первая просьба – дай им волю. Они родились свободными, так пусть же и умрут не рабами». Берке уже владел собой. Просьба была пустячная. Действительно, какой порок от стариков. «Хорошо», – сказал он, – «я дам им волю. Вторая просьба народа». Человек на миг умолк. «Здесь почти 5000 кузнецов, чеканщиков, кожевников, принадлежащих Золотой Орде. Многие из них были молоды, когда твой дед Чингисхан сделал их рабами. Они давно обзавелись семьями, но от того, что твои люди забирают весь их заработок, они живут в вечной нищете, не наедаются досыта и не могут купить одежды. Великий хан, народ просит, чтобы ты приказал брать только третью часть их заработка». Глаза Берке сузились. «А что требуют ремесленники, принадлежащие другим ханам?» «Того же». Берке посмотрел на толпу. Многие горожане были вооружены дубинками. «Вот так требуют? С палками в руках?» Человек в голубой чалме не отвел взгляда. «Когда речь идет о жизни, можно взять его в руки не только палку». Хан снова посмотрел на толпу. Отсветы пламени играли на суровых бронзовых лицах людей в их глазах. «Такие могут все», — подумал Берке. И снова страх стиснул его сердце. Немало видел Берке за свою жизнь, восстаний против Золотой Орды. Сам принимал участие в их подавлении. Но вот так, лицом к лицу с народной ненавистью, оказался впервые. Было желание отказать в просьбе, но не настолько еще прочно он чувствовал себя на троне Золотой Орды, чтобы действовать дерзко. Надо было выиграть время, прийти в себя, а потом... Третья просьба народа. Пусть дети твоих рабов, так же, как и дети свободных мусульман, получат право посещать медресе и учиться грамоте. Всего ожидал Берке, но не этого. У монголов не было письменности. Но когда великий Чингисхан создал свое непобедимое государство, он велел записывать монгольские слова буквами уйгурского алфавита. Так писалась и золотая книга «История жизни и подвигов потрясателя вселенной», предназначенная для его потомков. Учиться письменности могли только чингизиды и родовая монгольская знать. А здесь, в Бухаре, сумасшедшая толпа, черь, хотела уравняться с белой костью. «Не бывать этому!» – жестко сказал хан. Ему показалось, что толпа вдруг надвинулась на него. Тревожно заржали кони. «Мы подумаем!» – вдруг произнес Берке. «Завтра ты должен прийти во дворец, и мы продиктуем наше решение», — сказал он человеку в голубой челме и ударил камчой коня. Конь взвился на дыбы и, послушной воле всадника, ринулся на толпу.